Глава 28. Заседание закончилось поздно вечером, и он прошел в свой кабинет, попросив секретаря принести ему крепкого чаю. Он немного гордился тем, что все-таки удалось стабилизировать экономику, обуздать инфляцию, остановить печатный станок. Премьер был абсолютным прагматиком, привыкшим твердо стоять на ногах. Разные прожекты его никогда не увлекали. Ему было важно реальное соотношение поставленной цели и платы за продвижение к ней. Сидя сейчас в своем кабинете, он в который раз подумал, что все сделанное может полететь прахом, если президент вдруг захочет его заменить. Это было несправедливо и неправильно. Он так много сделал для стабилизации. Но, согласно действующим правовым нормам, полностью зависел от желания и настроения одного человека. Тяжело больного президента, который мог в любую минуту обвинить его в чем угодно и освободить от занимаемой должности. Такие прецеденты уже случались, и премьер лучше других знал непредсказуемый характер президента. Раздавшийся телефонный звонок заставил его вздрогнуть. Звонил руководитель аппарата кабинета министров, занимавший должность вице-премьера. Это был его личный выдвиженец, чью кандидатуру он отстаивал перед президентом. «Добрый вечер», — сказал вице-премьер. «Вы просили, чтобы я вам позвонил после совещания?» «Да, конечно», — вспомнил премьер. «Что случилось с Липатовым? Говорят, у него инфаркт был на даче». Обычно вице-премьер отвечал сразу, но теперь он непривычно замялся и неясно сказал: «Мы разбираемся». «В чем разбираетесь?» Нахмурился премьер. Он не любил, когда давали нечеткие расплывчатые ответы. «Простите», — извинился вице-премьер. «Этим вопросом сейчас занимаются прокуратура и ФСБ». «Почему?» «Есть подозрение, что он умер не от инфаркта. Подозревают убийство». «Только этого не хватало», — разозлился премьер. «Разберитесь лично и доложите». Он с раздражением бросил трубку. Зазвонил еще один прямой телефон. На этот раз звонил мэр города. Премьер не очень доверял ловкому и пронырливому мэру, успешно делавшему карьеру. В рейтингах политиков он уже давно шел четвертым, после президента, руководителя его администрации и премьера, и довольно четко набирал дополнительные очки. Его реальную силу уже почувствовали многие. Даже премьер вынужден был считаться с головой столицы, избранным не просто большинством горожан, а оглушительным, невероятным, триумфальным большинством. Он снял трубку. «Я слушаю вас. Я хотел бы с вами встретиться», — попросил мэр. Это было неожиданно. Но в таких просьбах премьер никогда не отказывал. Мэр входил в очень узкий круг людей, которые могли попросить такого приема в любой момент. И премьер это знал. Гораздо хуже было то обстоятельство, что об этом знал и сам мэр. «Хорошо», — сказал премьер. «Я жду вас через полчаса». Через полчаса ему доложили, что в приемную приехал мэр столицы. Премьер заставил его прождать целую минуту и только затем принял. Рейтинги рейтингами, думал премьер, а показать ему его место не мешает. Мэр, оказалось, не смутила эта минута. Он вошел, как всегда, энергично, быстро, словно собираясь на очередную стройку. «У меня к вам важное дело», — сказал мэр. «Садитесь», — показал премьер. «Давайте поговорим в вашей комнате отдыха или где-нибудь в другом месте», — вдруг предложил мэр. Премьер покачал головой. «Такие вещи нельзя поощрять. Но, может, у его гостя действительно важное дело?» «Хорошо», — сказал он. «Идемте в малый зал заседаний. Там нас не побеспокоят». Они вышли из кабинета, к удивлению секретаря и помощника, и прошли в малый зал. «Меня не беспокоить», — — приказал премьер. За длинным столом они сидели друг против друга. «У вас, очевидно, какое-то важное дело», — сухо сказал премьер. Он не хотел слишком очевидно объединяться с мэром. Президент всегда ревниво относился к подобному сближению окружающих его людей, имевших большое политическое влияние в стране. Всю свою жизнь, проработавший в партийном аппарате, президент знал о сокрушительной мощи чиновничьего аппарата и его влиянии, и не доверял своему окружению, часто тасуя колоду приближенных лиц. «Вы уже слышали о смерти заведующего вашим секретариатом?» — спросил мэр. «Конечно, слышал». Мэр достал из кармана газету, протянул ее премьеру. «Это завтрашний номер газеты», — пояснил он. «Она уже набрана. Обратите внимание на эту статью. Здесь указаны его личные счета в швейцарском и немецком банках». Премьер с негодованием взял газету, посмотрел статью, отбросил газету. «Ну и что? Человек умер, а его теперь пачкают. Люди потеряли всякий стыд». «Нет», — возразил мэр, — «не поэтому. Статья написана с определенной целью. Они собираются вас дискредитировать». Премьер криво усмехнулся. «Меня уже много лет пытаются дискредитировать. Ничего из этого не получается». «Смотря кто пытается», — сказал мэр, наклоняя голову и выразительно глядя ему в глаза. Премьер нахмурился. «Неужели мэр намекает на слухи о том, что его готовятся заменить руководителем администрации президента?» «Я не доверяю грязным слухам», — громко сказал премьер. «И вам не советую». «Это не слухи», — снова очень тихо сказал мэр. «Вчера ночью погиб еще один сотрудник вашего секретариата. Его фамилия Скребенко». «Не знаю такого», — пожал плечами премьер. «Ему было поручено передать большую сумму определенным лицам за устранение очень высокопоставленного лица из администрации президента. Вы меня понимаете?» «Нет», — грозно сказал премьер. «И не хочу понимать. Объясните, наконец, что вы хотите сказать». «Это была специально подготовленная провокация. Его должны были арестовать, а через него выйти на Липатова, на машине которого Скребенко приехал на переговоры». «У Липатова была служебная машина», — возразил премьер. «Это была его личная машина. Ее специально купили 2 месяца назад, но до сих пор не переоформили. Липатов даже не знал о том, что машина была продана. Она была у сына, который уступил ее за карточные долги. А потом машина была передана сотруднику Липатова». «Ну и что?» «Завтра все это появится в газетах», — пояснил мэр. «И многое другое. Кроме того, выяснится, что Липатов умер не от инфаркта. Прокуратура уже начала расследование, и когда все это появится в газетах, то произойдет очень большой скандал». «Я не понимаю, почему вы все это рассказываете мне? Какое это имеет отношение к нашему разговору?» «Самое прямое», — сухо сказал мэр, понимая, что премьер не хочет домысливать то, о чем он не хотел говорить. «Кто-то сознательно устраивает провокацию против сотрудников администрации президента, и в ней замешаны сотрудники кабинета министров, у которых, к тому же, счета в зарубежных банках. Вы понимаете, что может получиться?» Мэр выразительно смотрел на премьера. «Не говорите загадками», — вспылил премьер. «Скажите конкретно, что вам нужно?» «Президент серьезно болен», — снова ушел от прямого ответа мэр столицы. «В любой момент может произойти непоправимое. Вы меня понимаете?» «Я не собираюсь обсуждать эту тему», — сухо ответил премьер. «Президент избран на определенный срок, и он будет работать в течение всего срока». «А если мы окажемся без президента?» — прямо спросил мэр. «Есть конституция страны», — строго сказал премьер. «И в ней все написано». «В ней написано, что преемником будет премьер. сказал мэр, потеряв всякое терпение. «Но в ней не написано, что этим премьером будете именно вы». Наступило молчание. «Что вы предлагаете?» спросил премьер. «Сделать все, чтобы вы остались на своем месте». «Спасибо», усмехнулся премьер. «Вы считаете, что это зависит и от вас?» «В какой-то мере да. Эта газета завтра не выйдет. Никто не узнает о случившемся. Скандала не будет». «Вы же сказали, что прокуратура ведет расследование», — напомнил премьер. «Мы сумеем с ними договориться». «А наши сотрудники?» «О них не будет напечатано ни строчки», — убедительным голосом сказал мэр. Премьер задумался. Назревала какая-то крупная игра, в которой он мог оказаться лишним. «Что вы хотите взамен?» — прямо спросил он. Мэр оглянулся, как будто и здесь их могли подслушать, и прямо сказал: «Ваше место». Премьер снова криво усмехнулся. «А я никогда и не сомневался, что вы готовы меня заменить». «Вы меня не поняли. Сегодня я не готов. Сегодня есть другой реальный кандидат, и вы знаете, о ком я говорю. Он идет третьим, а я четвертым. Один без вас я ничего не сделаю. Вы знаете, как я его не люблю. И если он займет ваш пост, мои шансы на любое продвижение равны нулю». «Если вы не готовы, то зачем этот беспредметный разговор?» «На перспективу», — усмехнулся мэр. «На очень ближнюю перспективу. В стране слишком много людей, бывших опальных генералов и очень близких к президенту, которые готовы сделать все, чтобы вы удержались на своем месте. И не потому, что вы им всем так нравитесь», — цинично добавил мэр. «Они сделают все, чтобы не прошел другой, третий в нашем списке». «Я понимаю. Но тогда при чем тут вы?» «Болезнь президента непредсказуема. Могут произойти любые осложнения. В таком случае вы становитесь президентом, а я занимаю вашу должность». «Вы предлагаете сделку», — понял премьер. «Это деловое соглашение», — возразил мэр. Премьер снова поднял газету, внимательно перечитал статью. «Хорошо», — наконец сказал он. «Считайте меня своим союзником». Через 5 минут гость уехал, а премьер прошел в свой кабинет и позвонил вице-премьеру. «Узнал что-нибудь о Липатове?» «Прокуратура возбудила уголовное дело. Пока не ясно, что там было, инфаркт или убийство. Подозревают, что врачи просто перепутали дозы». «Это был инфаркт», — убедительным голосом, нетерпящим возражений, сказал премьер. «Распорядитесь, чтобы Липатова похоронили, как полагается, со всеми почестями». «Конечно», — ответил вице-премьер. Премьер положил трубку и задумчиво потер подбородок. «Пусть мэр тешит себя мыслью о том, что он идет четвертым в этом дурацком списке рейтингов. Пусть торгуется за свое место. Все давно решено. Если он станет президентом, ему не нужен такой премьер. Слишком независимый и самостоятельный. Он найдет премьера с более покладистым характером. А мэр может сидеть на своем месте и заниматься городскими проблемами. Это у него совсем неплохо получается. В том числе и с газетами».